На тебе больше не лежит никакой ответственности или обязанности. Тебе даже не нужно заботиться о своем теле. Это сделает Гандхара Кагиридхари. Тебе не нужно делать ничего, кроме того, что думать о Кришне. А если ты чувствуешь боль, тогда кричи в уме: «Харе Кришна! Харе Кришна!» Как твой духовный учитель, я прошу тебя показать преданным хороший пример. Следуй примеру Шрилы Прабхупады. Сохрани до момента смерти сознание Кришны и так вернись к нему. Но у меня еще остались материальные желания. Какие, Враджа? Иногда мне хочется помидоров. А в духовном мире есть помидоры? Так или иначе, там есть деревья Калпаврикша. И для служения Кришне ты сможешь получить все, чего тебе захочется. Я думаю, и помидоры там тоже будут. А если это твое единственное материальное желание, то в действительности ты очень удачлива. А что, если я в момент смерти не смогу вспомнить о Кришне? Кришна сильнее, чем мы, хочет, чтобы нам удалось вернуться в духовный мир. Его желание сильнее, чем наше. Ты его преданная, а он никогда не забывает даже тех, кто служил ему совсем немного. Он знает твои заветные желания. Почему вы так много заботитесь обо мне? На любовь отвечают любовью. Когда преданные сказали Прабхупаде: «Все любят вас, Прабхупада», он ответил: «Это потому, что я люблю всех». Если кто-то любит тебя, естественно, ты полюбишь эту личность. Это особенно верно для преданного служения. Если даже обычные отцы так сильно привязаны к своим дочерям, тогда насколько же должна быть сильнее трансцендентная привязанность духовного учителя к своей духовной дочери? Милость. Последние часы. Индрадюмна с вами. После этой беседы она спросила, можно ли ей немного поспать. Я начал тихо петь киртан, а она задремала. Это было примерно в половине второго дня. Большинство преданных разошлись, и в комнате осталось только трое или четверо человек. В 2 часа она проснулась и, подняв голову, посмотрела на меня. По выражению ее лица я увидел, что она нуждается в моей поддержке. Кивнув головой, я как бы сказал, что все было в порядке. Тогда она опустила голову на подушку, а Гандхара и Кагиридхари попробовала дать ей с ложки немного сладкого молока. Гандхарвика выглядела испуганной, когда ей не удалось налить в рот Враджалили молока. Ее зубы были плотно сжаты. Посмотрев на меня, Гандхарвика сказала: «Шрила Гурудев, это плохой признак. Мне кажется, она вот-вот оставит тело». Тогда я немедленно подошел к кровати Враджалилы и начал прямо ей на ухо повторять Харе Кришна. Гандхарвика повторял ей святые имена на другое ухо. Манаси Ганга села на кровать прямо перед Враджалилой, и Гандхарвика дала ей 2 большие фотографии Радхи Шьямасундары, чтобы она держала их прямо перед лицом Враджалилы. В комнату начали входить преданные. Я вел киртан, все остальные подпевали. Неожиданно я заметил, что дыхание Враджалилы стало сильно учащаться. Это было верным признаком стремительно приближающейся смерти. Киртан набирал силу. Я продолжал вдохновлять ее. «Враджа, слушай святые имена. Не бойся, не паникуй. Я рядом. Просто сосредоточь свой ум на лотосных стопах Кришны. Повторяй его святые имена». Тогда Враджа тоже начала повторять. В какой-то момент из-за драматичности ситуации ее на мгновение охватил страх. Но я продолжал взывать к ней. «Враджа, продолжай. Повторяй святые имена. Слава Шри Прабхупаде! Слава Радхе Шьямасундари! Харе Кришна!» Тогда ее страх прошел, и она снова начала повторять. В какой-то момент Гандхарвика потянулась к маленькому алтарю, который стоял около кровати, и схватила Говардхана Шилу Враджалилы. Гандхарвика держала Господа Гирираджу прямо перед лицом Враджалилы, которая пристально смотрела на него широко открытыми глазами. Она поочередно переводила свой взгляд то на изображение Радхи Шьямасундары, то на Говардхана Шилу. Иногда она протягивала руку и касалась изображений. Через полтора часа я уже очень устал, но об остановке не могло быть и речи. Киртан усиливался и становился все громче. Дыхание Враджалилы оставалось учащенным. Вдруг всем стало ясно, что она могла оставить тело в любую секунду. К тому моменту в комнате находилось около 25 преданных, и голоса всех собравшихся слились в киртане воедино. «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе». Кто-то дал мне бутылку с водой из Радхакунды, и я немного смочил этой водой голову Враджалилы. Внезапно ее дыхание на несколько мгновений прекратилось. Я продолжал очень громко повторять ей на ухо Маха-мантру. Глядя на изображение Радхи и Шьямасундары, она еще 4 раза глубоко вдохнула и ушла. В тот же самый момент Гандхарвика Гиридхари потеряла сознание, и пока она падала, ее подхватил кто-то из преданных. Киртан продолжался. Мы проверили пульс Враджалилы, и я опустил ее веки. В этот момент все не выдержали и разрыдались. Мы плакали и были счастливы, что она покинула тело при таких благоприятных обстоятельствах. Но прежде всего мы плакали, сраженные этой неумолимой реальностью. Враджалилы больше не было с нами. В одно мгновение Враджалила Даси, объект нашей любви и привязанности, покинула нас. Вы прослушали 4-ю часть документальной повести Шрилы Индрадюмны Свами «Враджалила». Роли исполняли Враджалила, Тхатри Девидаси, Гандхарвика Гиридхари, Ама Девидаси, Индрадюмна Свами, Мурари Кришна Дас. Автор радиоверсии Мурари Кришна Дас. Звукорежиссер Сурабхи Девидаси. Продолжение следует.